Двое, полицаи и еще кто-то в серой суконной поддевке, несли через улицу старую колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову, беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унизительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности иной гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвелось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей. Но он ничем уже не мог помочь, ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя. Ничего, ничего. В конце концов, это их право, их звериные обычаи, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают. Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика, подпоясанный по шинели будила, и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закостеневшую больную ступню, Сотников прикинул. Оставалось шагов 15-20, и он отнял у рубака руку, хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого военного и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль. Местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигареты одеколона, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда. Притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза. Нет, наверное, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно. Только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать? Если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности. Что можно сделать за 5 минут до конца, когда ты уж едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам? Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с рыбаком он не мог. Это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже, и даже смерть ничем не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она... единственное в самом деле зависело только от него и никого больше. Только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.